всех друзей, чтобы славилось имя Господне. Кто-то жертвовал жизнью своей, планы руша сыном преисподним, не надеясь на силы свои. Он свой Богу всегда предавая, без благую страдальцы несли, жизнь за имя Христа отдавая. Шли года, унося в небеса души верных свидетелей Бога. Средь страданий, насмешек и зла пролегла им земная дорога, не надеясь на силы. На кончину их жизни смотря,